Я уже заканчиваю призывы к необходимости понимания сложности ситуации на Земле, которая складывается от незнания или, лучше сказать, от неприятия людьми законов Вселенной, как говорил Вернадский, законов ноосферы. Люди никак не могут понять, что они есть частицы великого космоса. И если человечество в целом представляет собой уже галактическую по масштабам выделяемой психической энергии сущность, то каждый отдельный сам по себе человек есть только маленькая капля или энергетическая песчинка Вселенной. Несмотря на то, что все человечество есть мощный энергетический генератор психической энергии, то составляющие его человек есть не только маленькая и незначительная часть вечности, но и практически ничем не защищенная и совершенно слабая энергетическая искра в огромном, безбрежном океане энергии. Если вдуматься, то спасение или сохранение этой искры может быть достигнуто только во взаимодействии с огромной энергосистемой Вселенной. Человек один слаб и беспомощен в вечности, но одновременно человек бесконечно силен как часть общей энергосистемы, как часть великой гармонии или системы баланса сил, подчиняющейся законам Вселенной или космоса. В вечности все подчинено гармонии движения или покою вечного движения. Иными словами, все сущее во Вселенной, в космосе и, конечно, на Земле подчинено единому ритму энергообмена между всеми частями Вселенной, включая и человека как неотделимой части этого энергообмена. Человек, как божественная разумная сущность, просто обязан знать и подчиняться этому ритму энергетического обмена Вселенной. Человек должен понимать и принимать эти законы Вселенной и выстраивать свою жизнь в материальном, физическом мире, там, где ему дано право высшими божественными силами попробовать себя в условиях выбора между добром и злом, а в условиях терний найти свой путь или правильное решение, соответствующее его предначертаниям в поле низких вибраций. В этом поле низких вибраций, поле жесткого энергетического обмена, начиная от уровня низких октав вибраций до октав высокочастотных колебаний, у человека вырабатывается рефлекс на любовь, на добро, на веру и желание самосовершенствования. Иногда люди задают вопрос, что есть вера в Бога, и что важнее, вера в Бога или вера в себя? Вопрос этот самый принципиальный. И понимание его есть фактически объяснение для человека смысла жизни или настоящего воплощения в поле низких вибраций. Давайте попробуем разобрать этот вопрос. Прежде всего, человек пришел на Землю или материализовался в физическом мире в поле низких вибраций с одной целью — совершенствование личности человека, углубление души его, до уровня энергетического подобия меня, вашего Создателя. При этом, поскольку воплощений у каждого человека было несколько, то очередное или последнее воплощение всегда начинается с той октавы вибрации, на которой закончилось предыдущее воплощение. От того, что согласно закону эволюции Вселенной, отправной точкой нового воплощения — есть октава вибраций, достигнутая в прошлом, предыдущем воплощении. А это значит, что процесс, интенсивность эволюции зависит от реализации потенциала человека, от уровня совершенствования человека при каждом воплощении. Мир вечен. Законы Вселенной незыблемы. Мир находится в покое вечного движения. И единственно переменной величиной этой великой вечности — есть человек, совершающий циркулярное движение из тонкого мира в материальный, физический мир и наоборот. Выполнение предназначения есть главная задача человека, поскольку согласно законам Вселенной или космоса, человек имеет программу совершенствования для реализации своей энергетической сущности на просторах Вселенной. Человек не должен и не имеет права нарушать общую гармонию миров. Нарушение цикличности воплощений есть дисгармония развития человека и, как следствие, дисгармония мира. Если дисгармония или нарушение цикличности воплощений отдельного человека, будем говорить, не сильно повлияет на гармонию вечности, то нарушение цикличности воплощений в масштабе человечества есть мощный губительный импульс, нарушающий энергообмен человека и природы, человека и Вселенной. К чему это приводит, вы можете убедиться, глядя на события, которые разворачиваются на Земле, на приближающийся коллапс, на мое принудительное вмешательство в ваш мир. Что же такое вера, о которой я говорю, как о главном камне основания философии жизни человека? Вера есть принятие человеком законов Вселенной или космоса, есть принятие и понимание своего божественного происхождения, и есть принятие и постижение меня, Создателя, как руководящего, нерукотворного органа управления всем и вся во Вселенной. И если человек принимает осознанную веру, это значит, он должен признать и принять ритм Вселенной, почувствовать свое место во вселенском энергообмене. Любовь есть чувство радости по отношению к Создателю, Отцу Небесному, ко всему сущему, к себе подобным, но самое главное — по отношению к себе. И в этом отношении вера и любовь есть подсказки человеку осознать мир, принять мир, подчиниться миру и почувствовать свою свободу как часть великой вечности. Поэтому вера в Бога есть главное условие постижения чувства веры в себя как частицы Вселенной, органически вливающийся в общий океан энергетического обмена. Для человека важнее всего вера в себя, приходящая через принятие и познание истины, принятие и познание Создателя, через принятие и познание себя. Нет важнее задания для человека в материальном или физическом мире, чем задание познавания себя. Человек, как часть вечности, несет в себе всю гамму законов Вселенной, а понимание себя есть ключ к пониманию великой гармонии Вселенной. Главный взгляд человека есть взгляд внутрь себя, и это зеркало Вселенной есть он сам, где отражается гармония вечности, энергетический баланс миров и гармонизация всего сущего. Могу только сказать, что всегда, на все воплощения, есть мое задание человеку. Познай себя. Познай себя, и тебе откроется божественный мир вечности.